Хозяин. Серафим Яковлевич и Лена напряженно слушали взволнованный Колин рассказ. «Так, значит, человек в камень обратился?» Все удивлялся Серафим Яковлевич. «Вот чудеса!» «Хозяин прилетел, прилетел хозяин!» Так говорил Дмитрий Дмитриевич. «Я понял, это не человек, это был управляемый механизм». «Да ведь он мне прямо об этом сказал», — сказала Лена, — «только я не поняла. Он говорил, что он не он, что он другой. Это значит, что за него говорил тот, кто управлял механизмом». «Правильно», — подхватил Коля, — «правильно. Я вспоминаю, что когда Дмитрий Дмитриевич поссорился с человеком, то он кричал: «Еще одна пустышка прилетела на землю». А это не пустышка, это прилетел хозяин. И его засекли радиолокаторы. Помнишь, я телефонограмму принимал? Я должен идти туда. Его нужно заставить улететь отсюда, уговорить, обмануть. Он страшен всем, всем людям, всему живому. Он грозился взорвать солнце. Я иду к нему. Это мое дело, мое. Я его нашел, и я во всем виноват. — А с камнем что делать? — спросила Лена. — С камнем? Коля мгновение колебался. — С камнем. — Серафим Яковлевич, этот камень нужно было бы уничтожить, но как? — Его нужно немедленно расплющить, бросить в печь. — Да, в доменную печь. — Я его лучше в милицию отнесу, — сказал Серафим Яковлевич. — Пусть его в сейф запрут. Может, еще пригодится. Машина ведь в нем какая. Прям не верится. «Да, Лена», — спохватился Коля, — «а ты не знаешь, как войти в снаряд?» «Знаю», — быстро сказала Лена. «И ты, Коля, знаешь. Помнишь, когда нам Кубик рассказывал, мы видели, как рука человека вычертила какой-то знак? Да, помню, но не точно, а вернее, нужно точно-точно». «Да вот он, его знак». Лена указала пальцем на клеенку. «Смотри». Лена приподняла клеенку, и из нее выпало несколько замысловато изогнутых лоскутьев. Пальцы человека вырезали знак в клеенке. «Это он мне на память оставил», — сказала Лена. «Так я иду!» — крикнул Коля. «Подожди!» Лена быстро вышла в коридор, взяла ружье. «Идем вместе». Трамвай, автобус, вокзал. Бесконечная томительная дорога позади. Коля и Лена перебежали пути, поднялись в гору. Коля мельком взглянул на свой дом и замедлил было шаг. Но Лена, не оборачиваясь, шла впереди, и Коля тоже пошел быстрее. Вот и воронка. На дне дождевая вода, сухие березки. Кто-то убрал. «Ничего здесь нет?» — удивленно протянул Коля. «Ничего?» Они обошли яму вокруг и вышли на широкую, поросшую кустарником просеку. Над ними гудели от ветра провода высокого напряжения. Ряды мачт на широких бетонных основаниях уходили вдоль просеки, вдаль. Группа людей стояла под одной из мачт, а в вышине подвешенной в люльке работал монтажник. Коля подошел ближе. «Провода сращиваете?» — спросил он. «Что, ветер порвал?» Ему не ответили, только паренек крикнул сверху. «Какой там ветер? По 20 метров вырваны куски. Степан Фомич!» Внизу засмеялись. «Это он тебя за бригадира принял», — сказал кто-то. «Тоже маленького роста и лохматый. Сверху-то не видно». Коля задумался. «Лена? Ведь это снаряд мог так провода порвать. Смотри, вон, видишь, старый провод срастили. Ну, вон же, утолщение. А здесь все провода сразу порваны. И не сращивают их, а прямо куски вставляют. Давай пройдем справа и слева от просеки по лесу», — предложила Лена. «Ты в одну сторону, я в другую». Коля вновь углубился в лес и не прошел и 20 шагов, как в глаза бросилась сломанная сосна. За ней береза, срезанная посередине. Коля закричал, что было сил. Лена, нашел!» Перед ними веером лежали поваленные деревья, и в лучах солнца сверкал гигантский меч. Его основание плавно переходило в головную часть снаряда, сделанную из красно-желтого металла. Снаряд глубоко зарылся в землю. «Это он», — сказала Лена, — «точно такой, как нам показывал кубик». Коля подошел вплотную к снаряду. Лена показала на овальное окно, затянутое темно-синей перепонкой. «Отойди в сторону», — приказал Коля. Он несколько раз обвел всю фигуру в воздухе, не прикасаясь к окну, а потом быстрым и точным движением нарисовал знак человека на окне. Раздался грохот. Перед Колей раскрылась пропасть. Он судорожно сжал в руках ружье и прыгнул в темноту. «Это ты? Зачем?» — услышал Коля необычайно звонкий мужской голос. «Тебя я не ждал!» Коля, не выпуская из рук ружья, огляделся. Он лежал в какой-то бесконечно мягкой и податливой полупрозрачной паутине. Попробовал, разгребая ее, подняться наверх. Это удалось не сразу. Прошло несколько минут, прежде чем он смог приблизиться к человеку и рассмотреть его. Он был похож на того, который вылез весной из бочки Анфисы Тимофеевны, но все-таки был другим. В его глазах были черные точки, зрачки, лицо дышало жизнью, молодостью. Уже знакомый Коле шлем с острым шпилем блестел на его голове. Коля выбросил вперед ружье, но человек дернул к себе нити, и ружье вырвалось из Колиных рук и соскользнуло вниз. Окно бесшумно закрылось, и в глубине снаряда зарокотали моторы. Лена в ужасе отбежала в сторону. Сияющая струя каких-то газов возникла на том месте, где был снаряд. Снаряд уходил стрелой все выше и выше в голубое небо.